Глава 6. Через неделю заехала проститься Гейл. Вместе со съемочной группой она возвращалась в Лос-Анджелес. По ее словам, Би похорошела и поздоровела. Регулярные прогулки на свежем воздухе творили чудеса. Би призналась, что чувствует себя гораздо лучше, а поврежденное бедро уже почти не болит. Затем Гейл поднялась наверх и четверть часа провела наедине с Мими. Оттуда она вышла довольная. Взяв Би под руку, Гейл повела ее в сад. Они прошли в другой конец виллы, подальше от комнаты кинозвезды. Теперь можно было разговаривать, не понижая голос. Гейл передала Би содержание своей короткой беседы с Мими. Кажется, она раздумала судиться с нами из-за халатности. Но настроение у нее практически не улучшилось, сомневаясь, что в этом году кто-нибудь в Пан-Уолт получит от нее рождественскую открытку. С улыбкой добавила Гейл. Но Мими пришла к душевному равновесию. Уж не знаю, ваше ли это влияние, или на нее так подействовало это сказочное место, но она успокоилась. Я тут явно ни при чем. За эту неделю мы с ней почти не общались. Она по-прежнему не выходит из комнаты. Недавно я приносила ей чай. Мы разговаривали через дверь. Как бы то ни было, я рассчитываю на лучшее. Сегодня я улетаю в Штаты, но мы с вами будем держать связь. Она коснулась руки Би. «Мне тут пришла мысль. Если хотите, я могла бы кое-кому сказать, что одной рыжеволосой женщине-историку нужна работа. Никогда не знаешь, где выгорят». «Гейл, это было бы здорово», — обрадовалась Би. «Пожалуйста, замолвите словечко. В Англии для меня сейчас очень мало вакансий. Чем больше я думаю о возвращении на прежнюю работу, тем меньше меня радует эта перспектива». «Вам не нравилось преподавать?» «Что вы, я обожаю и преподавательскую деятельность, и исследовательскую работу. Но меня до сих пор бесит попустительство университетской администрации. Ведь того профессора шаловливыми ручонками лишь слегка пожурили. Разве нельзя было обратиться в суд, пойти в полицию? Я бы так и сделала». «Нет, Гейл, это не для меня. Я боюсь судебных разбирательств. Вы можете представить меня, выступающей в суде и подробно рассказывающей, как он лез мне под платье? Да я бы умерла со стыда». Было ясно, что ее слова не убедили Гейл. «Я бы повесила его вверх ногами. Или за яйца». «Это вы, Гейл. Вы гораздо крепче, чем я». «Не надо принижать себя, Би. Вы тоже крепкой породы. Меня восхитило, как достойно вы прошли через этот чертов инцидент. Но я обязательно поспрашиваю. А вдруг?» Би проводила Гейл до машины и еще раз поблагодарила. Ей было грустно расставаться с этой женщиной, но она не чувствовала себя покинутой. Она постепенно привыкала к жизни на природе. Но в том, что жизнь на природе кардинально отличается от городской, она наглядно убедилась через несколько дней после визита Гейл. Впрочем, Би выстирала кое-что из одежды. Это были вещи, которые можно было стирать только вручную. На заднем дворе у Инесс была натянута веревка, куда Би и развесила белье, рассчитывая, что за ночь оно высохнет. Утром она вышла на задний двор, и там ее ждал большой сюрприз. Оказалось, что во дворе она не одна. Ранее туда явилась большая бело-рыжая коза. Когда Би появилась во дворе, коза стояла у веревки с бельем и жевала воротник изящной блузки из натурального шелка. «Надо же, какая крупная коза!» Первым делом подумала Би. Последний раз она видела коз в детстве на площадке молодняка лондонского зоопарка. Присмотревшись, Би обнаружила, что коза жует воротник голубой блузки, купленной Джейми пару лет назад в парижском бутике. Блузка стоила недешево. Би бросилась в дом за подкреплением, но не нашла ни Умберта, ни Инесс. Пришлось одной возвращаться во двор. Би стояла оцепенела, наблюдая, как козьи челюсти методично пережевывают натуральный шелк. Затем оцепенение сменилось вполне ожидаемой вспышкой гнева. Би хлопнула в ладоши и закричала во всю мощь легких. «Оставь в покое мою блузку, наглая коза! Убирайся туда, откуда пришла!» Сделав короткую паузу, она повторила тоже на итальянском. Коза явно не понимала оба языка и не собиралась выпускать блузку изо рта. Би вновь хлопнула в ладоши, затем сделала пару осторожных шажков в сторону незваной гостьи. Приглядевшись, она поняла, перед ней не коза, а козел. Это делало вторжение во двор еще более возмутительным. Из козлиной головы торчали острые рога. Равнодушие, какое он до сих пор проявлял к Би, сменилось агрессией. И тут решимость покинула ее. Ей не хотелось знать, что за чувство испытывает Триадор, бросая на землю плащ. Би ретировалась в кухню и прикрыла дверь. Козел в очередной раз потянул блузку и сорвал с веревки. Белевые прищепки разлетелись в разные стороны, а козел повернулся и неспешно двинулся к воротам в дальнем углу сада, унося с собой дизайнерские трофеи из парижского бутика. Би дождалась, пока он исчезнет из виду, после чего выскочила во двор и торопливо сняла с веревки остальные вещи. Затем она прошла к воротам и накрепко их закрыла. Ей вспомнилась старая поговорка о запирании конюшни после того, как оттуда сбежала лошадь. Такие поговорки возникали явно не на пустом месте. Она поднялась к себе, проверила электронную почту и решила отправиться погулять. От нее не укрылось подспудное желание вновь увидеть Люка. Со дня их встречи прошла неделя, и ей не доставало его общества. Небо закрывали облака, но погода оставалась сухой и жаркой. Би сверилась с картой, полученной от Умберто, и наметила маршрут длительной прогулки. В одном направлении она уже ходила, теперь пойдет противоположным. Спустившись вниз, она подумала, что нужно сообщить старикам о вторжении козла, а потому пошла через кухню. Там она застала Умберто с чашкой кофе и газетой. Стол был уставлен мешками с продуктами. Увидев ее, Умберто попытался встать, но Би замотала головой. «Сидите, Умберто. Я собралась прогуляться, а вам хотела сообщить, что в окрестностях разгуливает большой белорыжий козел. Я с ним встретилась на заднем дворе». Умберто ничуть не удивился. «Так это Берлускони. Он виртуоз по части убегания из стада. Ему бы сейчас пастись на поле у реки, где все козы. Но он предпочитает гулять сам по себе. Хотя, как и его тезка, он неравнодушен к женскому полу, поэтому всегда возвращается. А еще ему нравятся шелковые вещи. Я застала его жующим мою блузку, которая висела на белевой веревке». «Тогда точно Берлускони. Простите, что не предупредил вас заранее. Мы с Инес ездили за продуктами, и я забыл проверить ворота. Пусть вас немного утешит, что не так давно он сожрал мои брюки». «Он действительно ест одежду?» Все чаяния каким-то образом вернуть французскую блузку теперь испарились. Инесс сумел вырвать одну брючину у него изо рта, но все остальное он успел проглотить. Би решила не спрашивать о состоянии брюк, прошедших через желудок козла, если они там не остались. Она сменила тему. «Может, Ромео вновь захочет составить мне компанию? Мы с ним уже несколько раз гуляли. Мне очень нравится его общество. И спокойнее, чем одной». «На вилле его нет, но уверен, он где-то поблизости. Он слышал шум машины, когда мы возвращались, и обязательно явится для утреннего перекуса». Умберто встал и подошел к открытой задней двери. Там он вложил два пальца в рот, пронзительно свистнул и стал ждать. Ожидание не затянулось. Не прошло и минуты, как на кухню убежал Ромео, радостно виляя хвостом. Би уже не боялась пса и без опасений почесала ему за ушами. «Не припомню, чтобы он отказывался от прогулки». Умберто несколько охладил энтузиазм пса, прыгавшего вокруг них. «Сегодня чудесный день, тепло, но не жарко. Куда вы решили отправиться?» «В прошлый раз я ходила вверх по течению речки. Сегодня хочу пойти в обратную сторону. Что скажете?» «Хорошая мысль. Вы не заблудитесь, особенно с таким провожатым, как Ромео. Когда дойдете до сараев Грифончеллы, поверните налево. Тем самым вы обогнете виноградники и леса. Ромео знаком этот путь». Насчет последнего Би не была столь уверена. Не исключено, что они оба заблудятся в лесной чаще, полной опасного зверя. Но отказываться от прогулки она не собиралась. «Спасибо, Умберто. Обязательно воспользуюсь вашим советом. К тому же у меня есть ваша карта». Пес обожал длительные прогулки, а Би нравилось ходить вместе с ним. Сверкающие собачьи зубы ее больше не пугали. Наоборот, она часто нагибалась, чтобы его погладить. Итак, Би удалось преодолеть страх перед собаками и подружиться с большим лабрадором. А вот отношения с кинозвездой... Сказав Гейл, что все общение с Мими происходит через закрытую дверь, она не преувеличила. «Мисс Робертсон, пошли бы на пользу прогулки в обществе Би и Ромео». Но все попытки выманить ее из комнаты кончались ничем. Все доводы Би падали в пустоту. Что ж, лучше гулять в компании веселого пса, чем капризной актрисы. Идти по белой дороге было легко и приятно. Чувствовалось, что за дорогой ухаживают, хотя местами попадались колеи, проделанные массивными тракторными колесами. Би шла, любуясь окрестностями, и с наслаждением дыша пока еще прохладным утренним воздухом. Все вокруг излучало покой, а единственным звуком был скрип подошвы ее новых кроссовок по белому гравию. Тишина уже не пугала, как в первые дни. На самом деле, если остановиться и вслушаться, в тишине проявлялось множество негромких звуков. Где-то щебетали птицы, жужжали пчелы, ищущие нектар. В листьях виноградников едва слышно шелестел ветер. Би ощущала приятную расслабленность. Чувство одиночества, владевшее ею, когда она впервые сюда приехала, стремительно исчезало, чему немало способствовало общество черного лабрадора. Кирпичи, из которых была построена грифончелла, обветшали от времени и воздействия стихий. Некогда красная черепица крыши давно выцвела на солнце. Своими размерами дом заметно уступал вилле и не был столь величественным внешне, но Би он сразу понравился. Фасад покрывали стебли плетистых роз, а такие роскошные густые ветки глицинии она вообще видела впервые. Би остановилась, вдыхая терпкий аромат цветов. В саду деловито жужжали пчелы, добывая из цветков пыльцу. Рядом порхали большие желтые и оранжевые бабочки. Проносились голубовато-зеленые стрекозы. Еще один идиллический уголок. Может, постучать в дверь и поздороваться с Люком? Стоило бы подумать об этом, как ее охватил чисто подростковый страх. Он ведь знает, где она живет. Мог бы и сам зайти, но почему-то не зашел. Казалось, он держится от нее на расстоянии. Почему? Откуда ей знать? Может, причина в ее изуродованном лице? Би быстро прогнала эту мысль, чтобы не портить себе настроение. Свернув за сараями направо, Би увидела узкую дорожку, ведущую к вершине холма. Ромео сразу устремился туда. Умберто был прав. Пес отлично знал окрестности. Дорожка уводила все выше и постепенно сужалась. По одну сторону тянулись плотные ряды виноградников, по другую — ров с крошечным ручейком на дне. Судя по ширине рва, в сезон дождей он заполнялся до краев, превращаясь в грозную необузданную реку. К счастью, до этого времени было еще далеко. Вдоль дорожки росли полевые цветы и колючие кустарники. В некоторых местах Би пришлось буквально протискиваться сквозь них, оберегая голые ноги от колючек. Ромео кустов не боялся. Би привыкла к ящеркам, стремившимся поскорее скрыться. Оставалось надеяться, что вместе с Ромео она заранее отпугнет других присмыкающихся, особенно тех, что не имели ног. Вскоре дорожка привела Би в лес, где росли ели, кусты и крупные лиственные деревья. Иногда встречались кучки полевых цветов. Еще через какое-то время стали попадаться грибы. Би совсем не разбиралась в грибах, но интуитивно почувствовала. Грибы с ярко-красными шляпками, покрытыми белыми точками, наверняка ядовитые. Если уж отправляться за грибами, надо идти со знающим человеком, умеющим отличать съедобные экземпляры от ядовитых. Выжив после серьезной травмы головы, было бы глупо умереть, отравившись внешне безобидным грибом. От Би не ускользнула печальная ирония такого варианта. Подъем окончился, лес расступился, и она вышла на пустынную вершину холма. На старой карте это место было помечено значком в виде веера. Пояснений не требовалось. Панорама, открывавшаяся с вершины, была достойна особой пометки на карте. Би уселась на большой валун и стала массировать бедро, делая это скорее по привычке. После довольно трудного подъема бедро лишь слегка побаливало, что обрадовало Би и придало ей уверенности. С момента происшествия на съемочной площадке прошло больше месяца, и мышцы ноги почти полностью восстановились. Что касалось лица, Би ежедневно отмечала улучшение, но до окончательной поправки было еще далеко. И пока неизвестно, как будет выглядеть ее левая щека. Би сняла шляпу, провела руками по щетинистым волосам и стала наслаждаться открывшейся панорамой. Путь сюда заставил ее пропотеть, да и пес пыхтел, как паровоз. Однако потраченные усилия того стоили. Повсюду ее взор натыкался на холмы. Некоторые были довольно крутыми. Склоны покрывали густые леса, оливковые рощи или ряды виноградников. Зрелище завораживало. Би поглубже вдохнула, радуясь, что жива и может любоваться такой красотой. Ромео устроился у ее ног, высунув язык. Псу тоже здесь нравилось. «Что, песик, неплохое место?» Ромео ответил урчанием и вытянулся во всю длину, упершись лапами в ноги Би. Урчание сменилось поскуливанием. Би с улыбкой смотрел на своего четвероногого спутника. Скажи ей кто-то полтора месяца назад, что она будет совершать длительные прогулки по тосканской глуши в обществе большого черного пса и наслаждаться природой, она бы расхохоталась. Созерцание окрестных красот прервалось, когда Ромео вдруг вскочил и стал принюхиваться к дорожке, по которой они сюда поднимались. Би услышала звук шагов. Сюда кто-то бежал, причем быстро. Би стала не по себе, и она поспешила спрятаться за валуном, приняв позу эмбриона. Как ей показалось, очень вовремя. Шаги становились все ближе, а потом стихли. Наступила тишина. Би с ужасом вспомнила, что в спешке оставила на валуне шляпу. Мысленно выругавшись, она полезла в карман за шарфом, ожидая дальнейшего развития событий. «Чао, Ромео! Далековато ты сегодня забрался. Би, это вы там прячетесь? Выходите, это я, Люк». В следующую секунду ей в щеку ткнулся холодный влажный собачий нос. Пришлось вылезать из укрытия. Лабрадор, как ни в чем не бывало, стоял и вилял хвостом. Она вышла из-за валуна и пальцем погрозила псу. «Никудышный ты хранитель тайн, Ромео. Я ж тебе сказал, что прячусь. Нельзя было мне выдавать». Ромео пропустил упрек мимо своих шерстистых ушей. Он встал на задние лапы, а передними уперся ей в плечи, не переставая вилять хвостом. Би погладила собачью голову, потом взглянула на Люка. И по телу разлилась приятная теплая волна. На нем были облегающие беговые шорты и майка. Выглядел Люк очень притягательно. Би вздохнула, проглотив скопившуюся слюну. Они несколько минут поболтали о том о сём. Би не скрывала, что очень рада встрече с ним. Но был ли рад Люк, она не знала. При всем его дружеском расположении улыбался он нечасто. От Би не укрылись морщинки вокруг его глаз. Люка что-то тревожило. Би с удовольствием помогла бы ему, если бы знала, как и чем. Пока ей оставалось лишь улыбаться и говорить бодрым тоном, надеясь, что ее состояние передастся ему. «Увы, Би, мне пора возвращаться», — вдруг сказал Люк, посмотрев на часы. «Я устроил себе небольшую пробежку, а вообще, когда есть время, я люблю сюда приходить. Для меня это место всегда было особым. С детства», — добавил он, застенчиво улыбнувшись. «Место потрясающее, как и вся долина. Я в нее влюбилась». «Серьезно?» «Очевидно, ему понравилось признание Би». «И не только долина. Вилла тоже. И ваша прекрасная Грифончелло. Мне здесь нравятся все места». «Значит, вы выросли в этой долине?» «Почти так», — помедлив, ответил Люк. «Я знаю эти места, как свои пять пальцев, и ни за что не хотел бы уезжать отсюда. Уверен, скоро мы с вами снова встретимся. И помните, что бы вам ни понадобилось, смело обращайтесь к Умберто. Ромео останется с вами и благополучно проводит до виллы». Люк нежно погладил собаку по голове. «Он взрослеет и становится более послушным. Сейчас проверим, останется ли он с вами или увяжется за мной». «Спасибо за заботу. Честно говоря, я успела привыкнуть к обществу Ромео. А Умберто и Инесса и так стараются сделать наше пребывание максимально комфортным. Такие милые, отзывчивые люди. Пока, Люк. Была рада встретиться с вами». Люк повернулся и побежал вниз. К удивлению Би, пес не двинулся с места. Би не могла оторвать глаз от удаляющейся спины Люка. И не только спины. Шорты плотно обтягивали его ягодицы. Когда он окончательно скрылся за деревьями, Би вновь села на валун, рассеянно почесывая Ромео за ушами. Удивительно, но пса ничуть не беспокоило исчезновение хозяина. «Как говорят, песик, чтоб не провалиться на этом месте, но твой хозяин чертовски обаятелен».